Глава 17. Холден. Камбуз Тахи был настоящей кухней, и за столом хватило бы места на 12 человек. Стояла тут и кофеварка, способная сготовить 40 чашек кофе в каких-нибудь 5 минут, все равно в невесомости или при 5G. Холден вознес безмолвную благодарность раздутому военному бюджету и нажал кнопку. Пока машина мягко булькала, он едва сдерживался, чтобы не врезать по чистейшей стальной крышке. Воздух понемногу наполнял аромат кофе. И к нему примешивался запах пекущегося хлеба, поставленного в печь Алексом. Амос в свежем гипсе ковылял вокруг стола, расставляя пластиковые тарелки и раскладывая самое настоящее, как перед Богом, столовое серебро. Наоми смешивала в миске нечто, издававшая чесночный запах доброй чечевичной похлебки. При виде команды, занятой домашними делами, Холден ощутил мир и покой, столь глубокие, что немного закружилась голова. Их бегство продолжалось несколько недель. И все это время то один, то другой корабль преследовал их. Сейчас, впервые после гибели Кентербери, никто не знал, где они. Никто от них ничего не требовал. Для всей Солнечной системы они числились в тысячепунктном списке потерь Донаджера. На миг возникшее перед глазами видение, исчезнувшей словно по волшебству головы Шеда, напомнило ему, что одного человека его команда действительно потеряла. И все же снова оказаться хозяином своей судьбы было настолько хорошо, что даже жалость не смогла полностью прогнать это чувство. Звякнул таймер, и Алекс вытащил поднос с тонкими плоскими хлебцами. Он принялся резать их на ломтики, а Наоми намазывала на них пасту, и впрямь похожую на чечевичное пюре. Амос раскладывал их по тарелкам. Холден налил кофе в чашки с названием корабля на боку и раздал их по кругу. На минуту возникла неловкость. Все уставились на аккуратно накрытый стол и застыли, словно опасаясь нарушить совершенство. Амос прервал всеобщее оцепенение, проворчав: «Я голоден, как медведь долбанный». Со стуком усевшись, он добавил: «Передайте мне кто-нибудь перец, а?» Следующие несколько минут никто не заговаривал, только ели. Холден откусил кусочек намазанного пюре хлебца, и острый вкус после нескольких недель на протеиновых плитках отдался звоном во всем теле. Затем он стал запихивать ломтики в рот так поспешно, что гланды загорелись огнем. Он в смущении обвел глазами стол, но остальные жрали с таким аппетитом, что и он, плюнув на приличие, сосредоточился на еде. Подобрав с тарелки последние крошки, он со вздохом развалился на стуле в надежде подольше растянуть чувство довольства. Амос ложкой вычищал миску из-под пюре. Алекс, закрыв глаза, прихлебывал кофе. Наоми сонно посмотрела на Холдена из-под век, взгляд ее вдруг стал дьявольски соблазнительным. Холден отогнал эту мысль и поднял кружку. «За десантников Келли! Они до последнего остались героями, да покоятся они в мире», — сказал он. «За десантников!» — отозвались остальные и выпили. Алекс снова поднял кружку. «За Шеда!» «Да...» «За Шедой, чтобы его убийцам поджариться в аду», — тихо добавил Амос. «Вместе с Пидером, взорвавшим Кент». Наступило отрезвление. Холден чувствовал, как ускользает минута покоя. «Ну», — сказал он, — «расскажите, каков наш новый корабль. Алекс?» «Красавчик, Кэп! Я чуть не полчаса гнал на 12G, уходя от Донни, а он, знай, мурлыкал, как котенок. И пилотское кресло уютное!» Холден кивнул. «Амос, не успел еще заглянуть в машинный зал?» «Заглянул. Блестит, как свистулька. Грязнули вроде меня, там придется поскучать с уборкой», — ответил механик. «Поскучать — это неплохо», — заметил Холден. «Наоми, что ты думаешь?» Она улыбнулась. «Я в него влюбилась. Самый удобный душ, какой я видела на корабликах такого размера. Плюс потрясающий медицинский отсек с компьютерной диагностической системой, которая знает, как чинить поломанных десантников. Жаль, что не нашли его прежде, чем взялись сами ремонтировать Амоса. Ама с костяшкой пальца постучал по лубку. «Вы отлично справились, босс!» Холден оглядел свою чистенькую команду, погладил себя по волосам, и впервые за много дней рука не стала сальной. «Да, душ и возможность не вправлять самому сломанные ноги — это приятно. Что-то еще?» Наоми склонила голову, глаза ее словно бегали по строчкам мысленного списка. «У нас полный бак воды, и топливных стержней для реактора хватит лет на 30. Камбуз набит битком. Если ты вздумаешь вернуть кораблик флоту, меня придется связать. Я влюблена». «Отличная лодочка», — с улыбкой согласился Холден. «Вооружение не смотрели?» «Две трубы и 20 дальнобойных торпед с плазменными боеголовками», — ответила Наоми. «Во всяком случае, так значится в описании. Их заряжают снаружи, а мне неохота выбираться на корпус для проверки». «Оружейная панель подтверждает, Кэп», — вставил Алекс. «И орудия точечной обороны заряжены полностью. Если, понимаешь, не считать...» «Если не считать того, что ты выпалил в убийц Гомеса». «И еще, капитан, когда мы укладывали Келли в грузовом отсеке, я нашла большой ящик с шифром на боку. Если верить описанию, в нем мобильный боевой набор. Думаю, на флотском жаргоне так называются комплекты оружия», — сказала Наоми. «Точно», — подтвердил Алекс. «Полное вооружение на 8 десантников». «Отлично», — заключил Холден. «Итак, у нас Эпштейн флотского качества, значит, без ног не останемся. А если вы, ребятки, не ошиблись насчет оружия, у нас и зубы есть. Следующий вопрос — что со всем этим делать? Я склонен принять предложенное полковником Джонсоном убежище. Ваше мнение?» «Я целиком за, капитан», — сказал Амос. «Всегда считал, что астерам достаются одни объедки. Думаю, я не прочь побыть революционером». «Бремя землян, Амос?» — усмехнулась Наоми. «Это ты о чем?» «Ничего, просто дразнюсь», — отмахнулась она. «Я-то знаю, что ты с нами заодно только потому, что заришься на наших женщин». Амос ухмыльнулся в ответ и подхватил шутку. «Ну, ваших дам многие впрямь растут от ушей». «Ладно, хватит», — Холден поднял руку. «Так, два голоса за Фреда. Кто еще?» «Я голосую за Фреда», — подняла руку и Наоми. «Алекс, что ты думаешь?» — спросил Холден. Пилот с Марса откинулся на стуле и поскреб в затылке. «Мне податься некуда, так что буду держаться вас, ребята», — сказал он. «Только, надеюсь, там нами не станут распоряжаться, как им вздумается». «Не станут», — ответил Холден. «У меня теперь вооруженный корабль, и в следующий раз, когда кто-то вздумает отдавать мне приказы, я применю оружие». После обеда Холден неторопливо обошел корабль. Он открывал все двери, заглядывал во все шкафы, включал каждую панель и читал показания всех табло. Он постоял в машинном зале рядом с топливным реактором и, прикрыв глаза, дал себе привыкнуть к едва ощутимой вибрации двигателя. Если что-то пойдет не так, он хотел почувствовать это костями, прежде чем прозвучит сигнал тревоги. Он задержался и перебрал все инструменты в отлично оборудованной мастерской. Забрался на жилую палубу и бродил по каютам, пока не нашел себе пристанище по вкусу. Там он разворошил постель, показывая, что место занято. Он подыскал спортивный костюм более или менее по своему росту и перенес его в шкаф своей новой каюты. Затем еще раз принял душ, дав горячей воде размассировать измученные мышцы спины. И снова побрел в каюту, поводил пальцами по стенам, ощущая мягкую податливость огнеупорной пены и пружины под ней, изолирующие броневые переборки. Алекс и Амос уже устраивались в собственных каютах. «Которую каюту выбрала Наоми?» — спросил Холден. Амос пожал плечами. «Она еще в рубке, играется с чем-то». Холден решил повременить со сном и на килевом трап-лифте, у нас и лифт есть, отправился на командный пост. Наоми сидела на полу перед снятой с переборки панелью, открывшей сложный узор мелких деталей и проводов. Ее взгляд был устремлен на что-то в стенной нише. «Эй, Наоми, ты бы поспала малость. С чем ты там возишься?» Она махнула на открытую нишу. «Передатчик». Холден подсел на пол рядом с ней. «Скажи, чем я могу помочь?» Она сунула ему на колени ручной терминал. На экране горели инструкции Фреда по смене опознавательных сигналов. «У меня все готово. Я настроила консоль связи точно, как здесь сказано, и поставила компьютерную программу, как здесь описано. Можно вводить новый код и регистрационные данные. Я заменила название. Его Фред выбирал?» «Нет, это я». «А, тогда ладно». «Только...» Голос ее сорвался, и она снова уставилась в глубину передатчика. «В чем дело?» — спросил Холден. «Джим, эти штуковины устроены так, чтобы в них не лазали. Гражданский вариант сплавляется в кусок силикона, если считает, что кто-то пытается его перенастроить. Как знать, какая защита предусмотрена у военных? Сбросит магнитную бутылку в реактор? Превратит нас в сверхновую?» Наоми посмотрела на него. «Я все ввела и подготовила, но теперь боюсь повернуть выключатель. Мы же не знаем, что будет в случае неудачи». Холден встал с пола и подошел к компьютерной панели. Программа, названная Наоми Транс-01, ждала запуска. Он помедлил секунду и нажал кнопку «Выполнить». Корабль не испарился. «Похоже, что Фреду мы все-таки нужны живыми», — сказал он. Наоми обмякла, шумно выдохнув. «Понимаешь теперь, почему мне нельзя командовать?» — проговорила она. «Не любишь принимать решения при недостатке информации?» «Я бы сказала, мне не хватает самоубийственной безответственности», — усмехнулась она и принялась неторопливо устанавливать на место крышку передатчика. Холден нажал кнопку оповещения на стене. «Ну, команда, добро пожаловать на борт газового танкера «Росинант». «Что, вообще говоря, значит это имя?» — спросил Наоми, когда он отпустил кнопку. «Значит, что мы отправляемся на поиски ветряных мельниц», — бросил через плечо Холден, направляясь к лифту. Инженерно-производственный концерн «Тихо» был одной из крупнейших корпораций, обосновавшихся в поясе. В первый период экспансии инженеры «Тихо» и их флот изловили маленькую комету и перевели ее на стабильную орбиту, создав запас воды за десятилетия до того, как корабли вроде «Кентербери» начали доставлять лед из неисчерпаемых запасов в кольцах Сатурна. На тот момент это было сложнейшее в истории человечества предприятие по перемещению больших масс. Но они не замедлили побить собственный рекорд. Именно Тихо встроил в скалы Цереры и Эроса мощные реакторные двигатели и потратил 10 лет, обучая астероиды вращаться. Их уже привлекали к созданию сети городов в верхних слоях атмосферы Венеры, пока запутанные лабиринты судебных тяжб, тянувшихся уже 8-е десятилетие, не приостановили строительство. Обсуждались проекты космических лифтов для Земли и Марса, но до дела пока не дошло. Если у кого-то в поясе возникала неразрешимая техническая задача и были деньги на оплату, он обращался в Тихо. Станция Тихо, штаб-квартира компании в поясе, представляла собой массивное кольцо вокруг сферы полкилометра в поперечнике, заключавшей в себе миллионы кубометров производственных и складских помещений. В двух жилых кольцах, раскрученных навстречу друг другу, помещались 15 тысяч рабочих с семьями. Верхушку заводской сферы венчал фестон мощных манипуляторов с удаленным управлением, способных разорвать пополам тяжелый грузовоз. Снизу, в 50-метровой блямбе, скрывался первоклассный корабельный двигатель, превращавший Тихо в самую большую передвижную строительную площадку в Солнечной системе. Каждое помещение в кольцах было подвешено на подвижных креплениях, позволявших переориентировать его согласно тяге ускорения, когда кольца прекращали вращение и станция перелетала на новое место. Все это Холден знал, и все же при первом взгляде на станцию у него захватило дух. Дело было не только в размере. Потрясала сама мысль, что 4 поколения лучших умов Солнечной системы жили и работали здесь, помогая человечеству перебираться к внешним планетам чуть ли не одной силой воли. «Похоже на здоровую букаху», — сказал Амос. Холден хотел было возразить, но станция и в самом деле напоминала гигантского паука. Жирное округлое тело и ноги, торчащие вокруг головы. «Что там станция? Вы на это чудище взгляните!» — вмешался Алекс. В сравнении со строящимся кораблем станция представлялась карликом. Данные Ладара показывали, что гигантская конструкция имеет более 2 километров в длину и 0,5 километра в ширину. Круглый обрубленный корпус походил на окурок стальной сигареты. Под строительными лесами виднелись внутренние помещения и механизмы на разных стадиях сборки, но двигатели, кажется, были закончены. И нос корабля был полностью покрыт обшивкой. На нем жирными белыми буквами стояло название — «Наву». «Так что, мормоны собрались на этой штуковине к самой Тау-Кита?» — спросил Амос и протяжно свистнул. «Крутые ублюдки. Неизвестно еще, будет ли на том конце столетнего пути какая-нибудь планета». «Кажется, они в этом вполне уверены», — ответил Холден. «Дураки не собрали бы денег на строительство такого корабля. Лично я желаю им удачи». «Они отправляются к звездам», — сказала Наоми. «Как тут не позавидовать?» «Их правнуки, может, и доберутся до одной звезды, если не помрут с голоду, крутясь вокруг голого камня, непригодного для жизни», — поморщился Амос. «Давайте без преувеличений». Он указал пальцем на впечатляющих размеров передающую антенну на борту Наву. «С кем поспорить, что луч нам в анус направляли из этой штуки?» Алекс кивнул. «Тот, кто хочет посылать домой письма за пару световых лет, вынужден основательно фокусировать луч. Им, пожалуй, пришлось приглушить мощность, чтобы не продырявить нас передачей». Холден встал с амортизатора второго пилота и пролетел мимо Амоса. «Алекс, запроси посадку». Посадка оказалась на удивление простой. Управление станции направило их к причалу на боку сферы и вело, пока Алекс не протянул стыковочную трубу к двери шлюза. Никто словно не заметил, что для танкера у них многовато оружия и не видно баков для сжатого газа. Оператор помог им причалить и пожелал хорошего дня. Холден надел скафандр и быстро смотался до грузового отсека, после чего вернулся к остальным, собравшимся у внутреннего шлюзового люка «Росинанта» с большим мешком. «Надевайте скафандры! Отныне для нашей команды это стандартная процедура при переходе на новое место», — сказал он, вытаскивая из мешка пистолеты и обоймы к ним. «Уберите по карманам или в рюкзаки, если хотите. Но свой я прятать не буду». Наоми нахмурилась. «Выглядит немножко вызывающе, нет?» «Мне надоело терпеть пинки», — ответил Холден. «Росси — хорошее начало независимости. Я прихвачу кусочек его с собой. Можете считать вроде амулета на счастье». «Охренеть!» — восхитился Амос, пристегивая пистолет к поясу. Алекс засунул свой в карман скафандра. Наоми сморщила нос и отмахнулась от последнего пистолета. Холден вернул его в мешок, провел команду «Росинанта» в шлюз и включил разгерметизацию. Пожилой темнокожий человек крепкого сложения ждал их по ту сторону люка. Он встретил вошедших улыбкой. «Добро пожаловать на Тихо», — сказал палач станции Андерсон. «Зовите меня Фред».